Понятная мистика, которой был насыщен воздух последних лет старого и первых лет нового века. Но это мистика числа, мы об этом с вами поговорим. На самом деле конец одного века и начало другого всегда рождали какие-то особые мистические переживания. Однажды в одном из музеев Швейцарии я смотрел зал за залом, и больше всего меня потряс один зал. Это была живопись 1490-1502 года. Вот это переход одного века в другой, какая разница там, 15-го, 16-й, 16-й, 17-й. Но вот эта мистика числа, о которой мы сегодня будем говорить, она действенна, очень сильно действенна. Почему? Почему еще скажем. Но вот один век и другой век, и его собственные мистические переживания на этом фоне. Вот, в это время ему очень часто приходила мысль о воплощении идеала в действительность, о прозрениях идеала в действительности. Все превращалось в знаки. Любое явление, особенно природное явление, превращается в знаки какой-то более высокой сущности. Вот. Надежда на нисхождение в мир вечной женственности. Ну, что такое вечная женственность? Это я вам могу рассказать, сейчас расскажу, благодаря тому, что они об этом все время говорят с Андреем Белым. Вот представляете себе вот такой том переписки Андрея Белого и Блока, особенно интенсивной и невероятно насыщенной в 1903 году. Там практически отсутствует быт, ну там студенты, разговоры об экзаменах, что-нибудь такое, иногда проникает. Но в целом же это сплошная философия, это сплошная мистика. Очень напряженная. Потом они немножко стыдились этой переписки. Хотя Андрей Белый написал комментарии к этим письмам, которые входят сюда. Очень подробные комментарии. Вот, хотя и Андрей Белый тогда заканчивает естественный факультет, как и положено ему было, увлекается естественными науками и математикой, что в первом свидании выразится, мир рвался в опытах Кюри атомной лопнувшей бомбой. Это было в 21-м году, предсказание атомной бомбы, об этом еще никто ничего не говорил. Даже в голову никого не приходило. Ничего подобного. Рвался в опытах Кюри атомной лопнувшей бомбой. Вот. Это будет позднее. Поэма называется «Первое свидание», так же, как и «Три свидания». Но в целом это невероятно напряженная мистическая переписка, где главные проблемы – это философия, культура, поэзия и мистика, прежде всего. Как они ее понимают? А понимают они ее по-разному, между прочим. Абсолютно, не абсолютно по-разному, но тем не менее очень важно. Они помогают друг другу открыть себе это. Я в последнее время придерживаюсь такого способа. Не последовательно первый, второй, третий том лирики. Вот они правильно изданы, единственный раз. Вот эти самые три тома. Как их Блок составил? Потому что «Голубое собрание» в восьми томах, там первые три тома соответствуют более-менее. «Собрание» шеститомное, такое зеленоватое, полностью не соответствует. Это издание по хронологии. Не разбитое на циклы. Не объединенное, а издание похромало постепенно. Но первое, что обращает себя в ранних стихах, вот там все понятно. Все понятно, в общем. Так что-то брежет, что-то чуть-чуть таинственное. Уже начиная со второй книги, стихи становятся иррациональными. Прежде всего. Логически не прочитывается. В этом есть и причины, заложенные в самой поэтике. Вам уже, наверное, говорили в лекциях о футуризме, о том, что в начале века начинает в поэзии господствовать развернутая метафора. Не просто метафора, а развернутая метафора. И тут есть один секрет, который выделяет Жирмунский в своей статье о Блоке. Он берет самые непонятные строчки стихотворения, ну такие, как скажем. Сейчас я вам скажу, какие он берет строчки непонятные. Они звучат примерно так. А под маской было звездно. Улыбалась чья-то повесть, коротала тихо ночь. Ну, дальше пойдет реалии быта. Ну и что мы здесь можем вычитать? А под маской было звездно. Улыбалась чья-то повесть, коротала тихо ночь. Маска, звездный, повесть, улыбка. Вместе никак ничего не слагается. В чем здесь причина? Причина в следующем. Об этом пишет тоже, я немножко просто чуть-чуть прокомментирую то, что пишет Жирмунский. Что обычно делают? Что такое метафора? Метафора – это сравнение или перенесение свойств одного предмета на другой. По какому принципу? По неосновному. Сравнение все-таки мы пытаемся сблизить явление. Пруд блестел, как сталь. Ну да, сталь и пруд, но свет-то один и тот же. Поэтому мы сближаем эти явления. А метафора перенесения свойств одного предмета на другой предмет не по основному признаку. Вот что, вот такая мелочь очень важна. Не по основному признаку. Ну, например, золотая ось, стершийся метафорический эпитет. Ну, главное в золоте это ценность, но не цвет. А вот золотая осень, она как-то вот она скорее к цвету апеллирует. Вот это метафорический эпитет. Перенесение свойств одного предмета на другой. За этим лежит очень мощная философия, прежде всего, немецких романтиков, да, которые разрабатывали учение о метафоре. Дело в том, что в основе вообще познания лежит сравнение. Чтобы понять что-то неизвестное, я пытаюсь сравнить это неизвестное с известным. Вот. Другого способа нет. А вот когда я вдруг вижу, что предметы и явления может быть сопоставлены все вместе, как у Шеллинга, но не обязательно по основному принципу, а иногда побочные гораздо более важны. Вот в простой метафоре, ну, какая-нибудь классика, пчела из кельи восковой летит за Данию полевой. Смотрите, как интересно. Это сложная метафора, да? Но келья восковая у нас легко относится с тем, что можно назвать реальностью. Келья восковая – это улей. Летит за Данию полевой. Дания полевая – это нектар, которая собирает пчела. Вот и нам более-менее развернутая метафора понятна. Потому что есть связь с тем, что наивные люди 19 и даже 20 века называли реальностью. Хотя что такое реальность, этого пока никто не знает. Вот, всякое восприятие реальности субъективно, а объективен пока что только Бог, ежели кто-то его знает, чувствовал и верил. А другого такого, чего-нибудь такого, что можно назвать объективным, нет. Что такое реальность, мы не знаем, и тем не менее мы хорошо скажем, что да, келья восковая – это улей, а дань полевая – это тот нектар, который собирает пчел. Когда, что делает Блок, когда он говорит о подмаске? Маска – один из символов младших символистов, но в простом понимании это греческий театр. Это вот некоторая основная черта характера маски. Маска – это то, что закрывает лицо, и закрывая, наоборот, его выявляет. Вот такая двойная функция маски. Цикл такой есть маски. Снежная маска есть цикл. Вот маска хорошо понимается и в социальном, в социологическом смысле. Маска – это то, что я одеваю на себя, чтобы не раскрывать свою суть. Это не обязательно обман, это способ поведения. Маска – это часто связано с социальной ролью. Да, человек, исполняющий социальную роль, всегда одевает некую маску. Социальную роль кого? Какого угодно. Социальная роль отца, пассажира, болельщика. Всегда есть некая маска, которая как-то выражает. Это не обязательно скрыть нечто, а это вот такой способ поведения. Маску почти всегда носит человек. Вот без маски практически невозможно. Вот здесь. Если пытаться переводить на язык логики, а под маской было звезд, это что такое? Мы можем себе представить лирического героя, который вдруг остается один на один с собой, один на один, и снимает маску, и смотрит вглубь своей души. А под маской было звездно. Ну вот примерно то самое, что звезда звездой говорит. В небесах торжественное чудо. Вот снял маску, заглянул внутрь своего бытия, а там звезды. Но вместе с тем, на эту звездность можно посмотреть и немножко со стороны, с чем-то сопоставить. Вот тот самый вопрос, который мы задавали, с какой точки зрения я смотрю на собственное сознание, когда я пытаюсь понять собственное сознание или собственное состояние. С какой такой точки зрения я анализирую собственное сознание? Как я это поднимаюсь над ним? Социология понятна, философия непонятна. Попытка посмотреть на самого себя с какой-то точки зрения. Ну, допустим, с точки зрения сознания. Знание с кем-то. С кем-то с Богом, да? А под маской было звездно. Улыбалась чья-то повесть. Мы прекрасно знаем обычную метафору «жизненная повесть». Жизненная повесть, да. Повесть моей жизни. Жизнь как некий текст, как некая повесть, каким-то сюжетом. И получается, что вот улыбалась чья-то повесть. Чего здесь нету? Здесь нету соотнесенности с реальностью. Первый член, который должен быть символизировать, нам, объявлять нам, говорить нам о действительности, отсутствует. А под маской было звездно. Улыбалась чья-то повесть. Когда мы соотносим слово и улыбалась, повесть и улыбалась, мы вот эта жизнь и повесть, жизнь у нас отброшена. Знаете, что вот они делают, символисты, и блок, и от теме у Маяковского проще, но тем не менее развернутая метафора. Она всегда очень у Маяковского такая, ну, сниженная, приземленная. Лысый фонарь сладострастно снимает с улицы черный чулок. Можете себе представить лысого возлюбленного, который снимает черный чулок, и появляется белое, зажигается фонарь. Лысый фонарь, сладострастно, там стоит фонарь, да, сладострастно снимает с улицы черный чулок. Или там багровый и желтый, багровый и желтый отброшены скомком. Зеленые бросали горстями дукат. А черным ладоням сбежавшихся окон раздали горящие темные карты. Ну, я уже приводил пример, скажем, из Пастернака. Тот день всю тебя от гребенок до ног, как трагик в провинции, драму Шекспиру, носил я с собой, с Буниным мы говорили, носил я с собой, узнал на зубок, шатался по городу и репетировал. Такая хитрая развернутая метафора, которая, в общем, легко прочитывается. Легко прочитывается, потому что наш влюбленный сравнивается с актером, трагиком в провинции, который носит в кармане томик Шекспира и репетирует. И вот этот сниженный образ одновременно соотносится с высоким духовным образом. Это влюбленный, который бродит по городу и вспоминает о возлюбленной. Причем вот так, от гребенок до ног. Вот полностью вспоминает. Тоже развернутая метафора. Но в этой развернутой метафоре, даже и у Маяковского тоже, вот этот, то, что можно назвать действительностью, или хотя бы действительностью текста, не вообще действительностью, а действительностью текста, она очевидна. А вот здесь нету. Знаете, что получается? Получается, что вот от этой, что есть метафора, от нее образуется метафора, а потом третья метафора, а вот это исчезает. Но мало того, в стихах Блока и символистов и Андрея Белого существует и другой ряд. Значит, метафора, от нее другая, а от нее третья. И вот в одном стихотворении образуются два ряда метафор, смысл которых вот здесь, взаимодействие между двумя рядами метафор. Получается очень бесконечно усложненная, алогичная, иррациональная структура. Потому что именно так можно рассказать о том, что логике-то никак не поддается. Логическая система не работает, понятийные схемы здесь бессильны. Говорить о тех переживаниях, которые Блок фиксирует в первом томе лирики Блока, ну, можно с точки зрения логики, там ничего, такой сложности еще нет. Это второй и третий том обязательно. Но вот так и получается, что под маской было звезд. Один ряд, улыбалась чья-то повесть, короталась тихо ночь, другой ряд. Особый алогизм. Вот противостоящий вот этому логическому, рациональному постижению мира. Потому что логическое и рациональное постижение мира не захватывает то самое духовное содержание, которое не может быть передано понятийными схемами. Это прекрасно понимает младшее поколение. А вот у Мережковского там понятийные схемы. Вот в чем разница. Мережковский очень важен для младших символистов, но тем не менее у него все. Две бездны. Бездна плоти. Что сие есть? Язычество. Бездна духа. Что есть? Христианство. Да, и так все совпадает, объясняет. Да, конечно, я знаю, говорит Мережковский, то, где логика теряет свои позиции. Вот, пожалуйста, то, что я вам приводил. Они приходят, вечер, игра, музыка, и вот вдруг ангел поднимается и опускается. Вот это не подвержено логике. Только в образах. Но за всем тем не стоит того содержания, которое вот есть у Блока Андрея Белого. сложнейшая иррациональная структура, которая кое-как прочитывается. То есть, но все-таки главное это в них вот это постижение высших духовной сущности вне логическим путем. Вот почему и рассказывать о трилогии Блока невероятно трудно, потому что мы-то все на логику хотим. Брюса все перевел на логику. А в своем предисловии Блок, между прочим, пишет как раз вот именно о том, чего ему и наговорил не Брюсов, он сам об этом говорит, о том, что, краткое такое упоминание, вот он что пишет. До сих пор я встречаюсь иногда с рассуждениями о превращении образа прекрасной дамы в образе следующих моих книг. Это то, что у вас в учебнике написано. Потому что авторы учебников и учебников, извините, и академические собрания сочинения, вот это вот все превращение. Вы в школе учили, поверьте мне, вам это преподносили. А вот этого никогда не зачитывали. Вот, превращение образа прекрасной дамы в образы следующих моих книг. Незнакомки, снежные маски, России, ну, доведенные до предела, это уже 12. Катька, историческое шествие, какой бред. Пропускается в 12 самое главное. Метафизическая скука. Тема второго и третьего тома. Метафизическая скука – это когда исчезает вот это мистическое измерение мира. Метафизическая скука связана с рационализмом. То, что написано в 12. Скука, скучная, смертная. Перед этим Блок будет говорить о картине Врубеля «Демон». Юноша в объятиях скуки. Вот скуки с большой буквы, как символ. Скука – это вот исчерпанность метафизического измерения мира. Исчерпанность мистики и духовная его, духовная основа мира. Тогда появляется скука. Вот революция – это выражение скуки. Но вместе с тем можно увидеть другую сторону, если взять традиционное христианство, историческое христианство, Христос, который берет на себя грехи мира. Вот это кто же? На спину надо бы новый туз – это у каторжников на спине, вот кто они. А вместе с тем есть некоторый ритм, которому они подчиняются. Ритм, который выражен в таких любимых вами строках: «Революционный держите шаг, неугомонный немертный драк». Ритм. Вот этот ритм или шум от крушения старого мира и пишет Бог. И сопоставлять Катьку там с вечной женственностью говорит о том, что это так же смешно, как с незнакомкой, с Россией. Хотя нечто есть. Но это не отказ. И вот это, наверное, есть самый главный стержень, это то, что ничего, ни от чего, что было в первом томе, Блок не откажется. Это его важнейший духовный опыт, который он пережил в те годы, в которые вам положено его переживать. Вот. Когда возможно видеть мир в нереальном свете, в том свете Соловьева, о котором он писал, о котором мы говорили, вот оно самое соловьевское начало, и которое изображает Блок со всеми, между прочим, там сложностями, и даже психологическими, со всем естественным состоянием человека, который может сказать: «Веруй, Господи, помоги моему неверию». Это Мережковский дает Петру Первому. Эти знаменитые слова евангельские. «Веруй, Господи, помоги моему неверию». Это как в стихотворении 99-го года, называется «Неведомому Богу». Ибо кто ведает Бога? Никто не ведает. Не ты ли душу оживишь? Не ты ли ей откроешь тайны? Не ты ли песни окрылишь, что так безумно, так случайно? И случайное, и безумное в лирике все есть. Но вот нужны крылья. Вот эти крылья можно получить у Бога. О, верь, я жизнь тебе отдам, когда бесчастному поэту откроешь двери в новый храм, укажешь путь из мрака к свету. Но ты ли в дальнюю страну, в страну неведомую ныне, ведешь меня? Я вдаль взгляну и вскрикну: Бог, конец пустыни. Евреи, исходящие из пустыни. Неведомому, а тем не менее неведомому Богу, это не веду я его вообще. Это вот такой-то порыв. Первоначально очень простое стихотворение. Кроме вот крылатых песен, безумных и случайных, здесь все просто, понятно. Понятно, как переживание, как жажда веры. Вот это понятно. А в целом это вполне естественное 99 99-й год, значит, 19 лет человеку, ваш возраст, когда положено задавать такие вопросы. Ну, два человека у вас постарше, по-моему. Кстати, скажите, пожалуйста, мне ответьте на вопрос. Вам это надо будет отвечать? Вы можете сами же выбирать стихи. Так вот, мне интересный вопрос. А какие стихи Блока вы читали? Ну, в школе вас же заставляли что-нибудь читать? Кто-нибудь помнит название или строчку из стихов Блока? Самый красивый ответ у меня был на факультете журналистики. Я говорю, ладно, процитируйте несколько строк из Блока. Ну да, пожалуйста, вот тебе фашист гранат. Вот. Оказывается, что действительно есть такая частушка. Я не знал, мне потом прояснили. Потому что я этого текста не знал про гранат. Вот. Но это, конечно, не Блок, скажем так. Ну а вы какие стихи читали? Ангел-хранитель, замечательно. Еще? Девушка. Что? Девушка пела в церковном хоре. Балаганчик. Балаган или балаганчик? Это балаганчик. А есть стихотворение «Балаган». Оно гораздо важнее. Везут по крах, по крях твоей дороги мой полинялый балаган. И там Пьеро, Орликино. И в угол прячет Коломбина, прошу. И в угол прячет Коломбина лохмотья, сшитые пестро. Тащите страурные клячи, актеры правте ремесло, чтобы от истины ходячей всем стал... Это я откликаюсь на то, что вы стихотворение-то читали. Чтобы от истины ходячей всем стало больно и светло. Да, надо плакать, петь, идти, чтоб в край моих заморских песен открылись торные пути. Тут все понятно, да? Вот представьте, вы были в театре, там кулисы, пение, хор, актеры, все замечательно. А потом занавес закрылся, актеры сняли костюмы, стали говорить о гонораре. Вот, и готовится к новому спектаклю. Праздник кончился, наступили будни. И это правда. Чтобы от истины ходячей всем стало больно и светло. Это вот больно и светло, это хорошо. Потому что истина ходячая – это такой здравый, реалистический взгляд на мир, который я вам и описал. Спектакль кончился, искусство завершилось. И теперь мы возвращаемся к своему миру, сохранив себе от этого или не сохранив, не имеет значения. А вот в край моих заморских песен. Это же что такое? Да, да, да. Тащите траурные клячи. Актеры, правьте ремесло. Ремесло. Чтобы от истины ходячей. Но надо плакать, петь, идти, чтобы в край моих заморских песен открылись торные пути. Дело в том, что первый том лирики Блока, вот это то, что называется антелюциум перед светом, это потом, когда мы разберем, и то, что называется стихия прекрасной дамы. И туда же входит распутье. Да, это все вот, начиная с 99-го, как он объединил все это в цикл, и до уже 1904 года. Это распутье. Вот первый том он содержит. 99-й. Вот, и готовится к новому спектаклю. Праздник кончился, наступили будни. И это правда. Чтобы от истины ходячей всем стало больно и светло. Это вот больно и светло, это хорошо. Потому что истина ходячая – это такой здравый, реалистический взгляд на мир, который я вам и описал. Спектакль кончился, искусство завершилось. И теперь мы возвращаемся к своему миру, сохранив себе от этого или не сохранив, не имеет значения. А вот в край моих заморских песен. Это же что такое? Да, да, да. Тащите траурные клячи. Актеры, правьте ремесло. Ремесло. Чтобы от истины ходячей. Но надо плакать, петь, идти, чтобы в край моих заморских песен открылись торные пути. Дело в том, что первый том лирики Блока, вот это то, что называется антелюциум перед светом, это потом, когда мы разберем, и то, что называется стихия прекрасной дамы. И туда же входит распутье. Да, это все вот, начиная с 99-го, как он объединил все это в цикл, и до уже до уже 904 года. Это Распутин. Вот первый том он содержит. 99, то есть 5 лет жизни. Более 700 стихотворений. Очень подобраны, очень отобранные, выстроенные, построенные, так все подряд. Ну, мои, это я вам балаган. Вы мне вспомнили балаганчик. Кстати, Камбурова хорошо исполняет эти стихи. Мне почему-то понравилось. Я вообще скептически отношусь ко всем певцам и певицам, которые перекладывают поэзию Серебряного века на музыку. Вот, но вот это про балаганчика Камбурова, по-моему, исполняет неплохо, с такой дьявольской ноткой в голосе. Если вы такую певицу знаете, конечно. Или не знаете. Не знаете Камбуру? Да, я живу совсем в другом поколении. Много-много лет назад я случайно был на концерте Камбуровой в Нижнем Новгороде. Я там оппонировал диссертацию. И когда меня спросили, какую я хочу взятку, я сказал, а там выступала Камбурова. Я сказал, что я хочу на концерт Камбуровой. На самом деле места были свободные. Она тогда была очень популярна, ее никогда... Есть пластинки, но очень мало. Ее никогда не приветствовали власти, она никогда не пользовалась очень широкой популярностью. И вот там она пела простую песню Акуджавы, всем известные, может быть, вам слова. Там они всегда поражали. «Бездарен Бог, ему не можется, лишь были помыслы чисты, остальное все приложится». Когда мы слышали текст «Бездарен Бог», это у нас вызывало некое сомнение, хотя думалось что-то о блоковском демонизме. Оказывается, реальный этот текст был «Бездарен век». Ему не можется. Лишь были помыслы чистые. Бездарен век в те времена говорить нельзя было. Потому что это были времена, когда все было хорошо в стране. Когда мы плавно двигались к закату. Вот. Так вот, это как стихотворение, думаю, стихотворением «Балаганчик» и «Балаган». Так вот, край моих заморских песен, это, между прочим, первый том лирики Блока. Потому что ничего интенсивнее, ярче, более... жизненно, истинно, Блока не было. Поэтому возврат всегда будет. И это его главная опора. И никаких перерождений, вечной женственности, прекрасной дамы и все прочее в образ незнакомки не было. Это всегда оставалось абсолютной ценностью. Но с одним «но». Мгновение, первый том, как мы знаем из трилогии, называется «Мгновение слишком яркого света». Потом в статье о современном состоянии русского символизма он скажет еще страшно. Мертвая точка торжества. Ну да, истина явлена, я ее познал. Все прекрасно. Видение в неестественном свете, то есть в реальном свете, то есть в истинном свете, но с точки зрения здравого смысла неестественно, а не истина. Ну и что делать с этим? Что делать с этой найденной истиной? Тем более, что вот эта найденная истина, она слишком сильно противоречит здравому смыслу, от которого очень больно, но и светло в каком смысле. Вот как туда проникнуть, в этот замок, это я говорю уже о втором томе, когда говорю о балагане, как туда проникнуть туда, снова вернуться. И тут я вам покажу самые разные, самые страшные пути. И ужасные, которым Блок возвращается вот тут. Ну а в первом томе все хорошо. Хоть все по-прежнему певец, 1900 год. Это я всегда обращаю внимание, 1900 год. Роман Воскресенье, Антоновские яблоки, Роман Гордеев. Или вот стихотворение, хоть все по-прежнему певец, далеких жизней песен странных. Я певец, далеких жизней песен странных. Несет лирический венец в стихах безвестных и туманных, но к цели близится поэт. Стремится истинной влекомый, и вдруг провидит новый свет за далью прежней незнакомой. Певец и поэт — такое противостояние. Певец — лирика, поэт — знающий истину. Разница между певцом и поэтом. Но вот тут, потом уже я вам скажу, если Блок пытается видеть незнакомую вечную женственность, то Андрей Белый ее слышит в музыке, в ритмах, передает, ему это ближе. Блоку ближе видение, ближе зрительный ряд. Но разница между певцом и поэтом, поэтом здесь вполне понятна. Или вот тоже стихотворение. Они же пишутся подряд почти. Каждый день 2-3. Иногда один. Иногда в 2 дня. Оно беспрерывно пишется. Так что за 900-й год я могу вам тут дочитать невероятное количество. Измучен бурей вдохновения, весь опален земным огнем, с холодной жаждой искупления стучался я в Господний дом. Вот тоже стихи о вере. Язычник стал христианином, и весь израненный спешил повергнуть ниц перед единым остаток оскудевших сил. Стучусь при двери идеала, ответа нет, а там вдали манит, мелькает покрывало едва покинутой земли. Но покрывало, покров – это постоянный символ. Это то, что утючил покров, наброшенный над бездной. Это я еще на других стихах этот символ попробую пояснять. Монет мелькает покрывало, едва покинутой земли. Господь не внял моей молитве, но чую, силы страстных дней дохнули раненому в битве. Вновь разлились в душе моей. Мне непонятно счастье рая, грядущий мрак, могильный мир, назад. Язычница молодая зовет на дружеский пир, на дружественный пир. Тут, смотрите, тут уже что-то такое в христианство и язычество. И в этот момент написания язычница молодая, которая зовет на дружественный пир, она поворачивается вот какой-то такой стороной языческой, потому что устремление-то туда, к христианству, у дверей храма. Но есть и вот эта самая язычница молодая, такой момент просвета. Не в такой грубой степени, как у Мережковского. Что-то все привыкли ругать Мережковского. Вот язычество и христианство, вот оно и вот оно. А вот с таким веянием язычества. Вот с ощущением вот этого языческого начала. Ну или тут же пишется совсем, через 2 недели. В те целомудренные годы я понял тайны жизни смысл. Да, действительно понял, тайны жизни смысл, все верно. Поклонник твой, дитя свободы, как ты, далекий строгих чисел. Попали. Далекий строгий чисел. 1900 год. Или эти годы миновали, что я свободу разлюбя, смотрю в грядущие печали и числю без тебя. Что ж, пусть прошедшему забвение, не в настоящем жизни смысл. Я не достигну примирения. Ты не поймешь проклятых чисел. Вот моя задача сейчас, чтобы показать, что такое число. Что они имеют в виду, когда говорят числить, числю? Вот этот многозначный символ, темный в своей последней глубине, имеющий отношение, уж тут-то все понятно, к земле и к небу одновременно, число. Число — это нечто абсолютно конкретное и абсолютно абстрактное. Здесь соединение абсолютно конкретного с абсолютно абстрактным. Но давайте приведу коротенький пример вот из этой переписки, которой страшно повезло, потому что в первый раз, смешно сказать, эта книга вышла в 1947 году, подготовил Владимир Николаевич Рылов. А сейчас вышла совсем недавно. Очень рекомендую вам ее найти, купить и перечитывать. Кроме того, картинки смотреть. Знаете, я вам сейчас зачитаю, пущу это, а вам скучно будет, вы картинки посмотрите. Здесь замечательный подбор иллюстраций. Вот вам Волохова, вот тут блок «Студент». Вот тут Блок и Ковалевская, а вот и Бекетов, ректор нашего университета. А вот отец и мать Бекетова, много чего. Но это страшный портрет Сумо. Да-да-да, у него глаза такие. Он об этом портрете писал. Много. Много писал. Ну а вот, если хотите, живопись Андрея Белого. Я сильно подозреваю, что вы в музее там не будете, в Москве, живописи не увидите. Вот из серии «Духи формы, духи движения», рисунок «Медитация», 10-е годы. Вот, как вам нравится живопись Андрея Белого. Ну, абстрактная живопись. Это итоги медитации. Вот такой. Ну, а тут, конечно, Бугаева. Вот. Публикуется впервые, между прочим, братьями. А Рудольфа Штайнера видели? Кто такой Рудольф Штайнер? Друг Андрея. Друг Андрея. Ну, друг — это сильно сказано, это его учитель, с которым он потом разошелся. Это там он. Это на он строит у него в Германии. Он штайнерианец, вообще много пишет. Вот тогда-то он пишет «Котика Летаева», о котором, может быть, я вам скажу несколько слов. Вот, а Штайнер, что касается его книг, они не очень интересны, мне во всяком случае. но его воздействие на людей было потрясающим. И когда вы посмотрите на Рудольфа Штайнера, на его лицо, то видите, что да, это уже его последние годы. Что так просто, что это не просто человек. Не просто. Очень даже не просто Рудольф Штайнер. Против Метнера, это понятно. Ася Тургенева, Андрей Белый. А вот Бакс, как изобразил симпатягу Андрея Белого. Ну, я не буду вам, конечно, тут много иллюстраций все показывать. Но очень неплохо. Ну, Сергей Соловьев мальчиком. Тут же и Нестеров. Нестеров, это мне нужно. Ну, вот я упоминал Брюсова в прошлый раз. В дневнике, который с Федором познакомил, который Федор ему сказал, а вы уверены? Ну, все-то помрем, говорит, да. Вы уверены? Хороший вопросик. Вот эта компания. Соловьев, Толстой и Федоров. Вот он сидит, Федоров. Это рисунок отца Пастернака Бориса Леонидовича. То есть, прошу гонить этого самого Осиповича. Вот Федоров, вот Соловьев, а вот Толстой. Три, это значит, когда вы будете преподавать в институте Герцена, там будут всегда говорить, что надо сопровождать иллюстративный материал. Просто открылась книжка, вот я вам сопроводил иллюстративный материал. На этом остановимся. Это к тому, что можете приобрести эту книгу в Москве. Я 2001 год. Очень хорошая книжка. А я вам просто зачитаю. Вот я вам зачитал стихотворение, я надеюсь, что вы ничего не поняли, что такое числить. Что же это такое? Ну вот приведу письмо Блока Белому. 3 февраля 1903 года из Петербурга. Ваши письма и слова ясны для меня, вероятно, более, чем для многих других. Ничего особенного в фразе нет, а между тем они ощущали себя небольшим сообществом людей, которые открыли некоторые тайны. Эти тайны вообще-то всем чужды. И вот, и даже и вряд ли они могут быть не чужды, но тем не менее для них это истина. Они вот перекликаются друг с другом. Их немного, но они есть. А так как они есть, и каждый к этому пришел самостоятельно, а не начитавшись Платоном, Владимиром Соловьевым или Шопенгауэром, то вот это-то и важно. Что это к этому пришел каждый сам. И вот эти видения у каждого были свои, но вместе с тем общие. Вот эта общность узкого круга. Ну вот он и пишет. Это происходит преимущество от того, что наши углы зрения очень часто одинаковы. Вы говорите о системе, но я в ней что-то подозреваю. Вот это усняет мне очень много. Вот. И не только потому, что у меня гораздо меньше специфических ваших способов уяснения. То есть, например, образование. Ну, конечно. Андрей Белый, конечно, был фантастически образован. Блок по сравнению с ним. Вот. Все эти биографические подробности пишу вам для того, чтобы показать вам важность для меня ваших слов. Они составляют необходимое дополнение в предвестие или в помощь, или в награду. Также для того, чтобы вы не стали в тупик перед следующей моей просьбой. Объяснить мне четвертое посвящение и символ его, крест, в египетских мистериях. Ну, то, что Вячеслава Иванова, египетский святой иероглиф. Вот поедете в Пушкин, посмотрите на ворота. И там, значит, будет египетский святой иероглиф. Да, помните, не буду рисовать. Вот там кольцо и крест держит. Это египетское. Это интересно, потому что там круг и крест вместе. Два центральных символа мировой культуры – круг и крест, а у египтян это вместе. Вероятно, более умных и знающих людей не было, чем египтяне. Но обычно на популярных лекциях приводят такой пример, классический, о том, что у египтян не было разделения на красоту и пользу. У них все это было вместе. Ну, например, украшения. Да, они знали, судя по всему, о том, что важнейшее для состояния человека это как функционируют его биотоки. То, что мы теперь пользуемся, биотоки. И эти биотоки нужно регулировать. А если это токи, если это электрические, биологические токи, значит, нужно на них воздействовать с помощью материалов, которые обладают абсолютной проводимостью, почти, конечно. Скажем, золото и платина, и не полностью не проводит, сразу, скажем, драгоценные камни. Сочетание проводников и непроводников в женских украшениях – это была молитва, было лечение, было обращение к Богу. Вот серьги вы оттуда и носите. кольцах узкая рука. Да, вот проколотая вот здесь, вот все это было у египтян. Как средство лечения, как средство украшения. Вот, все они, эпоха Серебряного века, это эпоха обращения к Египту, как первоисточник. Это, может быть, я вам еще на Андрея Белого напомню. Да, как можно заранее сказать. Я уже вам говорил, то, что он видел во сне, в видениях, потом, может, процитирую, он потом видит на египетских фресках и узнает, как свое прошлое. Тут нет никакой мистики. Это факт биографии, то, что они узнают. Но и Бунин тоже сам. Что я вам уже обязательно цитировал, потому что Бунин-то пишет стихотворение просто мистику, когда идешь над бездной, надо прямо смотреть в лазури свет. Вот и все. На свете смерти нет. Есть только я в свет. Ну и так далее. Значит, просит объяснить. Четвертое посвящение в Елевсинских мистериях посвящением. И символ креста в египетских мистериях. Мне еще жутко от этого, потому что число 4. Которому находится чуть не ежедневное подтверждение, смотря по состоянию духа, то мучит, то радостно тревожит меня уже давно. Это же число приходит и проходит и в Древней Индии. Веды, древнейший памятник, состоит из 4 книг. У Будды 4 истины. И 4-е о пути, последняя близость к нирване. Знаете ли, что из всякого числа выйдет 4? Укончающего работу, непременно только при этом условии человек настроен, работа взяла в широком объеме, открываются глаза. Глаза на числа мира. Он умеет считать. Это моменты прозрения. Тут уже нет речи об ужасе или радости, о стихах оттуда или о прозе отсюда, как в моменты низших прозрений. Есть высокие прозрения, есть низкие. Тут все дается легко. Начинается счет, здесь мудрость. Открываются широкие глаза, не различающие цветов дня и ночи. Все, кружась, исчезло. Ну, нет письма блока Андрея Белого без цитаты из Владимира Соловьева. Все, кружась, исчезает во мгле, неподвижно лишь солнце любви. Тут еще одна разница между Андреем и Блоком. Для Блока вот эта неподвижность важна. Оно стихотворение. Для Андрея Белого движения. Вечность. Сущность мира открывается в движении. А для Блока нужно увидеть неподвижное солнце любви. Ну вот оно все об этом и говорит. Мое число 4. Допускай другие числа для других. Все равно это число, хотя бы 4, не субъективно. Однако субъективность только одна сторона его. Другая объективна. Она рождается в том, что число остается самим собой. Блок пишет. Это образ не зрительный, не слуховой. Он без формы и без содержания. Он только субстанционален. Он давлеет сам себе. Заключает в себе все остальные числа. Ну, о чем здесь говорится? Ну, я вам уже как-то упоминал, на самом деле все это проще. На самом деле, конечно, все они пифагорейцы. Все эти младшие символисты, они много кто, но пифагорейцы это уж точно. От Пифагора, как мы знаем, осталась одна фраза, которая никакого смысла не содержит. И все, больше ничего Пифагора не осталось. Но зато есть пифагорейская школа. И цитат из Пифагора во всех древних философиях древних, очень много. Пифагора ли они? Не Пифагора. Но вот это и называется действительность. Пифагорейство. Пифагора нет ничего. Ну, конечно, это Пифагора уж там. Да, во все стороны равны. Да, осталось вот какие-то теоремы Пифагора якобы. Ну, Пифагор это или не Пифагор? И чему учил Пифагор? А он говорит, что есть сферы, круги, и повышающиеся, звучащие. Это пифагорейцы к этой школе дошли до чего? А соединение меры и звук, длины и звучания. Знаете, вот это и открытие было тогда колоссальное, все, что связано с музыкой. Музыку можно числить, в основе лежит число. Вот такой длины струна, и вот такой длины струна, и вот такой, вот как она звучит. Это же совершенно гениальный был ход. Соединить звук и число. Соединение звука и числа. Кто занимается музыкой, это прекрасно поймет. Вот. Звук и число соединяется. И вот это самые звучащие сферы. И чем выше сфера, тем тише звук. А самая высокая сфера — это молчание, которое объединяет в себе все звуки. Ну, о том мы сама начитать, когда будете. Там вот знаменитые композиторы начала века говорили, что высшая музыка — это уже молчание. Подходит к истине молчания. Молчание через пифагорейцев и молчание, как вот то самое мистико-этическое. Добро должно твориться в молчании. Рассказанное добро есть уничтожение добра. Зерно лежит в молчании. Ящик не умрет, то останется одно. А если умрет, то даст много плода. Эпиграф братьям Карамазовым. Это то, что будет позднее, потому что ранний блок.